В общем, как минимум мне необходимо в кратчайшие сроки увеличить магическую силу, чтобы были силы на активацию второго заклинания и научиться подпитывать защиту на ходу. Хм, а кто сказал, что мне необходимо заклинание? Можно же зачаровать полетный артефакт. Единственный пригодный для этого объект – нары. Так, что я знаю про летающие артефакты. Существует два типа зачарования. Первый тип – левитационный заряд, метод, использующий соотношение масс. Зачарованный объект может поднять груз не больше, чем в 14,8 раз от своей массы. Подобный тип артефактов использует антигравитацию и не требует от пользователя магии после зачарования. Второй тип использует левитационное поле, метод, использующий зачарованное пространство. Если пользователь находится поверх этого пространства, то он может свободно летать на артефакте, однако, если он переместит часть тела за пределы зачарованного пространства, то тут же упадет. В основном, так зачаровывают ковры, метлы и различные сандалии. Но данный метод требует либо подпитки маны от мага, либо от накопителя. Естественно, мне годится лишь первый метод. Сколько весит шконка? Она изготовлена из массивной доски толщиной примерно 50 мм и шириной 60 см. Судя по отсутствию стыков, либо делали из единого куска древесины, в чем сомневаюсь, либо соединили доски при помощи трансфигурации. Для меня это плюс, с монолитным объектом работать лучше. Для подсчета объема этого куска древесины пришлось напрячь мозги. Так, это умножим на это и на это, в итоге у нас имеется 0,6 кубических метра дерева. Древесина весит примерно 5 центнеров на кубический метр. Это я знаю благодаря тому, что мы каждый год покупали машину дров. Уж тот, кто эти дрова носил, пилил, колол и рубил, да чтобы не знал подобного. Ха, да я с точностью до сотни граммов могу сказать, сколько угля помещается в оцинкованное ведро и по высоте кучи определить объем и вес угля с точностью до пары ведер. Пока таскаешь его, руки отваливаются, тело болит, а голова только и занята подсчетами, сколько осталось таскать угля в куче в пересчете на ведра и какой вес придется транспортировать с улицы в угольный ящик. Значит, 500 килограммов умножаем на 0,6 кубометра, выходит, шкунка весит примерно 30 килограммов. Фух, от такого напряжения мозгов у меня на лбу даже выступил пот. Дальше можно даже не умножать на коэффициент. И так понятно, что эта доска не только меня, но и коня запросто увезет. Спасибо математике. Я-то, наивный чукотский юноша, думал, что кроме сложения и вычитания, чтобы считать деньги, ничего в жизни не пригодится. Спасибо, что попал в математический класс, и мы уже прошли программу 9 класса, в отличие от прочих. И это лишь благодаря единственному дополнительному уроку в неделю и повышенному спросу учителей. Блин, неужели сам недавно ругался и возмущался на то, что у нас класс с математическим уклоном? Был неправ. Значит, мне надо готовиться к побегу. Только вот с такой скудной кормежкой боюсь не дотянуть до момента побега. А значит, надо решать проблему. Хм, кажется, я могу создавать пищу из маны. Только необходим образец. К моменту появления очередной миски с едой у меня было зачитано заклинание копирования, позволяющее скопировать какой-либо определенный объект, параллельно наделяющий волшебника знанием его структуры и параметров. Стоило лишь миске с кашей появиться, как я использовал на ней данное заклинание. Начертил в свободном от рисунков углу камеры круг и вписал в него рунами параметры матрицы, снятый с миски. Съел кашу, отложил миску, ее тут же забрали домовики. Зачитав заклинание под названием «Создание еды», тут же активировал его над рунным кругом. В результате в круге материализовалась точно такая же миска каши, являющаяся настоящей, в тарелке, которая представляет собой твердую иллюзию и растворится примерно через час. Вкус этой каши немного отличается, она словно пресноватая. Это из-за того, что созданная еда не содержит в себе естественной маны. Магл разницы не почувствует, а для мага она все же будет. Ох, чую, кашу я возненавижу на всю жизнь, особенно овсянку, которую подают официанты на этом гостеприимном курорте. Создав еще одну миску каши, наконец, впервые за две недели почувствовал себя сытым. Какой кайф, когда дементоры не пытаются выпить твою душу, ты сыт, здоров и можешь использовать магию. Для того, чтобы мышцы не застаивались, я начал совершать упражнения из боевых искусств, одновременно с этим стараясь прочувствовать необходимые группы мышц. Начитав и активировав заклинание «Пластическая хирургия», после удачных, идеально выполненных приемов, забивал их на рефлексы. Мышцы, которые участвовали в выполнении приемов, усиливал. После нормального сна, впервые за долгое время, я принялся за демонтаж шконки. Она была соединена со стеной при помощи трансфигурации. Но теперь, когда была доступна магия, все было предельно просто. Провел угольком ровную черту по древесине рядом с местами креплений, а затем начитал и применил ровно по линии заклинания дематериализация, тем самым разобрал выделенные линией объекты на молекулы и атомы, а затем преобразовал в магическую энергию, ману. Данное заклинание всплыло в голове очень вовремя, ведь при помощи него можно воздействовать практически на любой материальный объект, а линия нужна была для меня, чтобы четко представить область, которую необходимо преобразовать в ману. Этим заклинанием я смогу пополнять свой резерв и отпирать все двери. Хотя, зачем мне двери? Если у меня будет летающая доска, то можно будет дематериализовать сразу стену и улететь. Доска была уложена в центр охранного круга. При помощи заклинания дематериализация сумел вырезать из стены каменный блок, из которого этим же заклинанием выточил каменный нож. Нож был напитан маной, своеобразный способ укрепить камень, но вполне рабочий. Таким инструментом вырезать на доске руны, превращая ее в артефакт, сплошное удовольствие. Конечно, не электрический гравер, виденный мною всего один раз в жизни, но лучше, чем ничего. Почти сутки возился с артефактом, пока не понял, что одной летающей доской сыт не будешь. Медитация для поддержания противодемонической защиты сама собой не прокачается. Пришлось завести распорядок дня. Каждое утро начиналось с побудки, создания тарелки каши и завтрака. Затем следовала начитка заклинания «Пластическая хирургия» и отработка ката. Каждые полчаса приходилось прерываться и укреплять нужные группы мышц, активировать их рост, укреплять суставы и кости, наращивать нервную ткань. В общем, происходило всестороннее улучшение собственного организма. Идеально выполненные приемы забивались на рефлексы. Когда заканчивалась мана, приходилось медитировать. После восполнения резерва тренировка продолжалась. Затем накладывал на себя заклинание исцеления, полностью раздевался и мылся водой из ледяного фонтанчика. Окончательно продрогнув, снова накладывал на себя исцеление. К этому моменту домовики приносили утреннюю порцию каши, которую я с жадностью съедал. Чем хороша эта баланда, она, в отличие от созданной, всегда имеет разный вкус. Он немного различается, но все же лучше, чем еда, созданная волшебством. Далее до обеда приходилось вырезать руны на лежанке. Утренней кашей от домовиков второй завтрак не ограничивался, всегда следовала вторая порция от себя. После активных тренировок и вмешательств в организм, растущему организму требовались ресурсы. Почувствовав сытость, приступал к использованию заклинания возвращения праны, чтобы максимально насытить организм этой ценной энергией. Предполагаю, что подобное позволит полностью нивелировать прогноз доктора на 15 лет жизни, скорее, наоборот, подарит очень долгую жизнь. После обеда обычно шли тренировки по подвешиванию в ауру заклинания «Доспех Мардука». Для этого приходилось погружаться в медитацию преобразования материи в ману, активировать защитное заклинание и пытаться двигаться по камере, при этом стараясь не задеть магических рисунков, которые покрыли почти все поверхности камеры. Заклинание постоянно слетало, приходилось повторять его вновь и вновь. Одним из развлечений мне служила охота на дементоров. Я всегда с нетерпением ожидал их появления. Всегда слышал издалека по крикам заключенных о приходе этих тварей и успевал заготовить гостиниц. К сожалению, на третий день эти гады пришли на наш уровень всего один раз за сутки, а потом и вовсе пропали на целую неделю. Появившийся через неделю дементор был словно бальзам на мою истерзанную душу. Услышав вновь начавшиеся стоны и крики заключенных, я обрадовался и заготовил самоуничтожение. Вот дементор пролетел мимо моей камеры. Он летел быстро, словно старался поскорее миновать мою камеру. Врешь, не уйдешь. Точность оказалась на высоте, мерзкий выкидыш Тиамат получил гостиницу и взорвался, как хлопушка. Ну, прямо как петарду взорвал в бутылке из-под шампанского. Мегабольшой корсар. В уху. Хлопушка-хлопушечка. Ахахахаха. Хочу еще. Я радостно запрыгал по камере, хлопая в ладоши. Зачитал еще одно заклинание и подвесил в ауру. Дементоры, ау. Вы где? Кричу в пустоту. Цыпа, цыпа, цыпа. Идите к папочке, я вам отсыплю отборного комбикорма. У меня такая вкусная бахянь. Идите и попробуйте. Разорялся я, желая, чтобы хотя бы еще один дементор подлетел в радиус поражения. Какая это бахянь? Сладкая, как спелый персик. Подходи, налетай, бахянь получай. После такого эти твари вообще перестали залетать на наш уровень. Даже как-то грустно стало. Тут из развлечений только и было, что на дементоров охотиться. Через 2 недели я завершил изготовление летающей доски и развлекался, летая на ней по камере. Теперь вместо ходьбы по камере начал тренироваться управлять артефактом и подпитывать защитное заклинание, но пока не получалось. Поскольку летающая доска была готова, а ломать график я не желал, поскольку было необходимо хоть какое-то занятие и сознание пыталось цепляться за хоть какую-то стабильность в этом аду. Я начал улучшать летающую доску. Вначале на ней появилось несколько небольших магических фигур преобразования солнечной энергии в ману и накопительные рунные круги. Тем самым артефакт обзавелся маной, которую накапливал самостоятельно. Далее вплел заклинание уменьшения размера и веса. После использования доску можно уменьшить и положить в карман за счет накопленной маны. Затем к артефакту добавились рунные цепочки, отвечающие за безопасность пассажира. Теперь во время полета пассажир не выпадет за пределы артефакта, пока в рунных кругах имеется мана. На это все потратил еще 10 дней. Учитывая, какими темпами происходит процесс тренировки медитации, я могу потратить не один год, прежде чем выберусь отсюда. Подобный расклад меня нисколько не устраивал. К тому же, мог ежедневно наблюдать наглядный пример артефакторики. Материала вокруг полно, вон, сколько камня, как его обрабатывать, я уже понял, так почему бы не создать артефактный защитный комплекс, заточенный против дементоров. Это всяко будет быстрее, чем разовью навык медитации до необходимого уровня. В итоге извлек из стены еще один каменный блок. При помощи дематериализации превратил его в цилиндр с бугорком наверху. Этакая каменная колбаса была распилена на тонкие пластины. В пластинах на месте бугорка была проделана дырка. На каждую пластину при помощи каменного ножа, напитываемого для прочности маной, была нанесена противодемоническая печать, аналогичная той, которой некоторое время назад запечатал помещение. В печати были прописаны следующие условия. Демоническая энергия не проникает в объеме дальше, чем радиус печати в 2 раза. Демоническая энергия и все на ее основе поглощается печатью. Материал, на который нанесена печать, становится прочнее за счет поглощенной демонической энергии. Что в итоге должно было получиться? В итоге плоский 10-сантиметровый кругляш с печатью создает 20-сантиметровую объемную защиту против дементоров. Эти пластины я собирался пришить на робу. Поскольку пластины были маленькими, а чертить приходилось не карандашом, а каменным ножом, то на изготовление одной уходило 2 дня. Если бы я забросил прочие тренировки, то можно было бы клепать каждый день по пластине, но есть пословица, которая гласит «не клади яйца в одну корзину». Вот я и стараюсь развиваться как физически, так и магически, не полагаясь всецело на артефакты. Я посчитал, что необходимо ровно 30 пластин, чтобы наверняка защититься от воздействия дементоров. На их изготовление ушло 2 месяца. Еще 2 дня ушло на то, чтобы распустить матрас на полосы, изготовить каменную иглу и пришить каменные пластины на арестантскую робу. Сложнее всего было соединить вместе 3 пластины, чтобы сделать защиту для головы, точнее, сделать это было просто, сложно было сделать так, чтобы она не спадала. Мой день рождения давно прошел, и, судя по подсчетам, которые я вел позаимствованным у Робинзона Крузо методом в виде черточек на стене, сегодня был вечер 8 октября. За время, проведенное в тюрьме, я стал в 2 раза сильнее и теперь могу удерживать в ауре 2 простых заклинания. Наконец, сумел наложить на себя заклинание «Личная защита», правда, только в единственном экземпляре. Это заклинание защищает практически от всего, но лишь один раз. При помощи медитации теперь удается пополнять резерв примерно в 20 раз быстрее, чем делал это в самом начале. Так сказались постоянные занятия магией. За эти месяцы я вырос примерно на 10 сантиметров и продолжал усиленными темпами расти. Мое тело стало увито жилистыми мышцами, реакция повысилась, если не на порядок, то все равно весьма прилично. К тому же приобрел множество боевых рефлексов благодаря бою с тенью и биомагии. Мне 14 лет, я полон сил, но, кажется, капитально поехал крышей. Вот как объяснить непонятный страх и нежелание покидать камеру. Я же всей душой желаю сбежать отсюда и в то же время боюсь совершать побег, придумывая для себя оправдание. Например, начал думать над тем, что буду делать, сбежав, где и как жить. Да какая, блин, разница. Даже в землянке в лесу жить всяко лучше, чем в каменном мешке. Хмм, кажется, я знаю одно заклинание против безумия. Может, попробовать применить его на себе. Хуже точно не будет. Задерживаться с исполнением не стал. Сразу же начитал заклинание исцеления сознания и наложил его на себя. Страх перед свободой пропал, но мне кажется, что больше ничего не изменилось. Интерлюдия. В одной из больниц города Волгограда, начало июня 1996 года. Из палаты с мощной металлической дверью вышло 3 мужчин. Один был одет в больничный халат и выглядел как типичный доктор, 2 остальных были одеты в костюмы двойки. Один из мужчин имел военную выправку и явно имел принадлежность к силовым структурам. Доктор и мужчина с военной выправкой неспешно двинулись по коридору, 3-й мужчина распрощался с ними и быстро удалился по своим делам. «Можно поинтересоваться?» – спросил доктор у человека в костюме. «Валяй», – ответил мужчина в костюме с военной выправкой. «А почему вы не стали основательно допрашивать мальца?» – спросил доктор. «Например, откуда почти сквиб знает мощные заклинания? Ты что, будешь учить меня делать мою работу?» – с сарказмом вопросил мужчина в костюме. «Может, мне научить тебя лечить людей?» «Извиняюсь, если вопрос был бестактным или это секретная информация», – пошел на попятную доктор. «Да ладно, особого секрета тут нет», – ответил мужчина в костюме. «Ты правильно заметил, малец слабый маг, чуть сильнее скриба, и вдруг такие заклинания, да еще из таких разных школ. Одно из западноевропейской школы магии, а второе из древней утерянной магии слова, вообще непонятно на каком языке. Более того, до этого он магом вообще не был, а был обычником или, что вероятнее, скрибом. Думаешь, мы сами не задались такими вопросами? Мы выяснили, что недавно по соседству с семейством парня гостил мастер боевых искусств из Кореи и обнаружили у парня список рекомендованной литературы. Наши аналитики пришли к выводу, что тот мастер обнаружил в парне способности, после чего посоветовал литературу и учителя. Вот, допустим, спросил бы я у парня, а кто тебя научил? А он бы взял и ответил: ты понимаешь, ну, «Да», – кивнул доктор. «Нифига ты не понимаешь», – с усмешкой произнес мужчина. «Он бы ответил под протокол в присутствии свидетелей, и нам бы пришлось идти к этому учителю и спрашивать, а ты ли научил мальца? Вот как думаешь, если маг способен из скреба за несколько дней сделать почти мага и научить использовать высшие заклинания, какого уровня силы этот маг?» «М», – задумчиво протянул доктор. «Затрудняюсь даже представить не то, что уровень сил, даже уровень знаний. Думаю, тут не меньше архимага. Вот», – произнес мужчина в костюме, подняв вверх указательный палец правой руки. «А архимаги, они, знаешь ли, такие обидчивые. Отчего-то никому не захотелось проверять, насколько обидится архимаг на то, как поступили с его учеником и чем это может закончиться. Так, мы вроде действовали по закону, и кого наказывать? Государство. А приди мы к нему, то сразу становится ясно, кто крайний». «Понимаю», — протянул доктор. «В таком случае, логично, что и на суд мальчишку решили не таскать и осудили заочно. Меньше знаешь, крепче спишь», — резюмировал собеседник. «Кабинет казенного учреждения где-то в Волгограде. Начало июня 1996 года. В кабинете расположились массивный письменный стол, кожаное кресло и несколько деревянных стульев для посетителей. За столом сидел крепкого телосложения мужчина в белой рубашке с длинными рукавами и в черных брюках. На вид ему примерно 50 лет. На одном из стульев для посетителей сидел мужчина с военной выправкой в классическом костюме. Пожалуй, их проще назвать начальник и подчиненный. «Докладывайте», — начал начальник. «Мы правильно решили по минимуму совать нос в это дело», — ответил подчиненный. «Не знаю, какой идиот послал садистов для конвоирования маглорожденного, но в итоге на двух идиотов в этом мире стало меньше». «Подробности», — рубленно произнес начальник. «Конвоиры зашли к осужденному, который был не в состоянии самостоятельно передвигаться по медицинским показаниям. Они посчитали, что над ними издеваются, и стали избивать осужденного. Осужденный что-то произнес на неизвестном языке. Филологи расшифровали, что это древнешумерский, и что осужденный молился богам, прося их проклясть обидчиков. В результате мы выяснили, что молитва была услышана. Осужденный был оглушен одним из конвоиров, но, видимо, слишком поздно. Да уж, проблем с жрецами древних богов нам только не хватало», — сглотнув вязкую слюну, протянул начальник и промокнул платком лоб. «А что, есть чего опасаться?» — спросил подчиненный. «Древний шумер славился своими демонологами и тем, что их боги почти всегда откликались на молитвы», — ответил руководитель. «По данным, дошедшим до наших дней и полученным от магов-археологов, у них были очень мощные молитвы. Как тебе молитва богу Шамашу, после которой происходит взрыв, соответствующий ядерному?» После этой фразы уже подчиненный начал обливаться потом. «М, а может, как-то вернуть парня его учителю?» — произнес подчиненный. «Извинимся, пожелаем здоровья и долгих лет. Парень уже в Азкабане, так что пусть голова болит у наших английских коллег», — сказал начальник. «Или ты думаешь, почему его отправили в международную тюрьму? Что, мало магов за Аваду сидят в родных пенатах? Ну, считается, что за непростительные положен Азкабан», — протянул подчиненный. «Конечно, известное дело, что на подобный шаг идут, дай бог, через раз, но все же, что прикажете делать с родителями мальчика? Пошлите к ним стирателей памяти, пусть подменит воспоминания, будто сын погиб при нападении соседей», — приказал начальник. «А почему не стереть память?» — спросил подчиненный. «Вот я смотрю на тебя и думаю, ты что, первый день работаешь?» — спросил руководитель. «Голову включи и сам ответь». «Хм», — протянул подчиненный. «Простите, действительно не подумал. То стирателем дел на 5 секунд, а то они месяц будут в поте лица бегать по всей родне, друзьям, знакомым». Глава 5. «Так, стоп. Если я сбегу, то меня будут ловить по всему миру как особо опасного преступника. Как я об этом не подумал раньше? Нет, бежать надо обязательно, Но сбежать должен не я, а другой маг. Я же при помощи биомагии могу изменить тело мага, сделав похожим на свое хотя бы внешне. Кто там будет проводить генетическую экспертизу? Главное, за собой следы в камере не забыть прибрать. Самое важное – защита. Поэтому я надел все пластины, чтобы быть защищенным, если наткнусь на дементора. Затем нашептал заклинание самоуничтожения и взлом, заклятие из школы телекинеза, позволяющее открывать любые механические замки и засовы. Оно недавно всплыло в моей памяти, что очень кстати. Взлом отправился в дверь и на мое счастье она открылась. Выйдя из камеры, пошел вдоль коридора, по пути заглядывая в камеры через окошки. Как и думал, все заключенные представляют из себя овощи, думаю, тут сохраняют относительный разум лишь сильные или умелые маги, например, чистокровные. А таких сажают только за серьезные преступления и на нижние уровни, здесь же сидит шантропа. Из соседней камеры брать мага не стоит, слишком подозрительно, поэтому решил вытащить психа из самой дальней камеры. Пока шел по коридору, еще раз нашептал заклинание взлом и подвесил на ауру. Просмотрев на узников, решил взять мага из третьей от конца коридора камеры, он был примерно одной со мной комплекции, следовательно, его тело будет проще изменить. Заклинание без проблем открыло замок. Распахнув дверь, зашел в камеру и сходу сказал зэку: «Вставай и пошли». Он никак не реагировал, сидел на матраце и пускал слюни. А вонища какая, фу. Я каждый день моюсь, а этот тип явно сначала отсидки водные процедуры игнорировал. Пришлось поднимать зэка за шкирку и вести в свою камеру. Он безропотно поднялся и заменил рядом за мной. Блин, как же противно это делать. Не изменять его тело, а убивать этого типа потом. Это не на злобе убить людей, пытающихся тебе навредить, а осознанное убийство. При одной мысли об этом у меня в груди холодеет. Пришлось усыпить типа и целые сутки потратить на изменение его тела, чтобы оно стало похожим на мое. Еще один день потратил, вырезая каменные блоки и шконку в камере этого зэка, перетаскивая все это в свою камеру. При помощи бесполочковой трансфигурации кое-как сумел установить шконку и заделать дыры в стенах. Затем остатками ткани от матраца пришлось смыть со стен и полов все магические рисунки. Вот и наступил момент истины. Я стоял подобно столбу в степи и никак не мог решиться на убийство, руки предательски дрожали. Надо, Ваня, надо. Если хочешь жить нормально, то ты должен хорошо почистить следы. Стоп, следы. Тут же две камеры не заперты, это настолько говорит о моей причастности, насколько только возможно. Блин, и как назло не знаю ни одного запирающего заклинания. Отпирающие, пожалуйста, а как за собой следы подтереть надо и вернуть, как было, так фигушки. Значит, надо запутать следы как можно сильнее, а для этого надо отпереть все камеры. Я пошел и отпер все камеры на этаже. После этого медленно вернулся в свою камеру, по пути нашептав заклинание «Инфаркт». Зайдя в свою камеру, набрал полную грудь воздуха, зажмурился и запустил заклинанием в зэка, который был внешне моей полной копией. Он схватился за сердце и осел на шконке с перекошенным лицом. Я жутко побледнел, голова закружилась и накатила тошнота. С трудом удержав завтрак, ухватился за стену, чтобы не упасть от головокружения. Борясь с подступающими спазмами тошноты, стоял с зажмуренными глазами и старался выровнять дыхание. Вот как так? Когда убивал тех гадов соседей, не испытывал никаких эмоций, кроме злости и желания уничтожить угрозу, а, убивая какого-то зэка, переживаю, как монашка в постели священника. Так, соберись, щегол, не время разводить сопли. Так надо. Ты же не хочешь, чтобы тебя нашли и вновь посадили, только на этот раз под более надежную охрану или в дополнение заковали в противомагические кандалы. Давай, тряпка, действуй. Внимательно осмотрел камеру. Вроде все в полном порядке, никаких следов не осталось. Прикрыл двери камеры, сделав все так же, как у всех остальных, и направился в камеру убитого зэка. А тут уже следов как раз много, ровные дыры в стене, нет шконки, нет матраца. Достав из кармана уменьшенную летающую доску, увеличил ее. Оставшимся угольком очертил на внешней стене под окном круг диаметром примерно 1,5 метра. Начитал и подвесил в ауру заклинание скрытия из школы ясновидения, маскирующие мага от всяческих экстрасенсорных восприятий. Пополнил ауру заклинанием невидимости из школы иллюзий для сокрытия в визуальном спектре. Следом зачитал заклинание дематериализация и тут же его активировал, превращая очерченный кругом кусок стены в ману. Малую часть маны удалось поспешно впитать, тем самым пополнив резерв. Осталось дело за малым, я встал на летающую доску, взлетел, активировал на себя скрытие и себя вместе с доской прикрыл заклинанием невидимость. Пригнувшись, пролетел в дыру. Вылетев наружу, увидел, как сотни дементоров собираются на шум к дырявой камере. Сразу же на полном ходу я отлетел от тюрьмы примерно на 300 метров вперед и на полсотни вверх. Дементоры слетались к проему, но от чего-то не преследовали меня. Хотя, почему они должны меня преследовать? Ведь амулеты не пропускают ничего демонического, следовательно, и поисковую магию на основе демонической энергии, которую используют эти твари, тоже не пропускают, плюс маскировочные чары. Я для них, если как-то и воспринимаюсь, то максимум как движущаяся декорация, но им декорации не интересны, а интересны люди. Дементоры стали залетать в проем. Вначале неуверенно залетела парочка, потом все твари устремились внутрь. Камеры отперты, но двери прикрыты, так что заключенных они не выпьют, хотя, как по мне, лучше помереть, чем так существовать в виде овоща. Так, и куда дальше двигать? Нужно внимательно осмотреть небольшой скалистый остров, на котором расположена тюрьма. Мне бы бинокль. Хаем, бинокль. Есть же аналогичное заклинание, и маны требует мало. Хотя у меня маны и так немного осталось. Нет времени заклинания читать и осматриваться. Чую, надо валить. Наплевал на все и полетел наугад, опираясь на интуицию. Летел быстро, со скоростью около 100 км/ч. Как-то сосед катал на Яве, судя по спидометру, мы шли 110 км, ветер в лицо хлестал точно так. Пришлось прищурить слезящиеся глаза. Нет, так невозможно, были бы очки или шлем, то без проблем, а так сквозь прищуренные глаза ничего не видно. Вынужденно пришлось снизить скорость примерно на треть и сбавить высоту примерно до 40-50 метров над землей, точнее, в данном случае над водой. Мало ли, может, меня радарами заметит. Помню, в фильме «Командос» со Шварценеггером в главной роли, был момент, когда он летел на самолете. Ему девушка-пилот сказала, что при низком полете радары не видят самолета. Конечно, опираться на информацию, почерпнутую в боевике, не самая разумная идея, но не станут же сценаристы совсем уж выдумывать, надо же им на что-то опираться. Прямо в полете начал медитировать для сбора маны, заклинание же надо подпитывать, да и про запас держать ману желательно. Через полчаса полета забеспокоился, через час занервничал, поскольку морю не было конца и края, а я все летел. Чтобы не удариться в панику, напевал песенки, но это уже не помогало. Стал размышлять, какое заклинание поможет сориентироваться на местности. То заклинание, о котором думал на острове, надо попробовать применить. Зачитал заклинание «Ясный взор», набрал высоту примерно в 0,5 метра, завис на одном месте и активировал чары. Ух ты! Я словно смотрю в мощную подзорную трубу. Хорошо, что догадался зависнуть на месте, а то все бы смазывалось. И так приходится очень плавно двигать головой. Пришлось взлететь еще выше и, медленно двигая головой, всматриваться вдаль. В итоге обнаружил вдалеке нечто отличное от воды. Если это не земля, тогда не знаю, что. Направил летающую доску ровно в ту сторону, отменил заклинание ясного взора и снизил высоту до 50 метров. На скорости примерно 70-80 км в час продолжил стремительный полет строго по выбранному курсу. Летел еще долго, примерно час, пока не прилетел к суше. Пролетел еще несколько сотен метров над пустынным берегом и приземлился возле начинающегося леса. После того, как сошел с доски, меня шатало, как пьяного матроса во время шторма. Вместо того, чтобы пересиливать себя, сел на землю и вытянул гудящие ноги. Да уж, нелегко целый час на ногах отстоять, мало того, на напряженных ногах. Посмотрел бы я на того, кто сумел бы расслабиться на летающей доске, пусть она вроде бы и плавно летит, поверхность у нее абсолютно ровная, не шатается, но всю дорогу мне хотелось лечь на доску и передвигаться в таком положении, поскольку стоя, во-первых, страшно, во-вторых, тяжело, но боялся, что лежа пропущу сушу, стоя-то лучше видно. Блин, с меня спало заклинание невидимости. Оно же было наложено на меня и доску, но стоило сойти на землю, как заклятие перестало действовать. Не дай боги, кто увидит меня в таком виде, это же палево. Нашептал заклинание невидимости, подвесил в ауру, но пока не стал активировать его. Ну вот, я сбежал из тюрьмы, достиг земли, что делать дальше? Что вообще делают сбежавшие заключенные, чтобы их не поймали? Ваня, давай мыслить логически. Во-первых, мне необходимо замаскироваться под простого аборигена, при этом, не попавшись никому на глаза. А для этого надо знать, где я и где ближайшие люди. Блин, как же холодно-то. Зубы стучат, меня колотит. Пока летел, дико замерз, но на адреналине не особо обращал на это внимание, а теперь меня словно сковало холодом. Какой холодный октябрь в этой местности. Чтобы согреться, пришлось зачитать и тут же активировать на землю заклинание пламя Геры. Передо мной появился огонь, горящий за счет маны. Данное пламя может причинить вред союзникам и заклинателю, дарит лишь свет и тепло, но также применимо и для атак с высокой температурой. Поборов страх, встал прямо в огонь и окутался пламенем. Ни вещи, ни я сам не пострадали, зато я сразу же согрелся. А какой кайф! Была бы волшебная палочка, наложил бы на себя согревающие чары, как в Москве. Отчего-то уверен, что без концентратора такие чары не потяну. Сел прямо в огонь и продолжил размышлять над дальнейшими действиями. Так, ну допустим, я нашел людей и одежду, буду откровенными, украл, но суть не важна. Что дальше? У меня ни документов, ни денег. Значит, в-третьих, надо избавиться от улик, то есть необходимо дезинтегрировать тюремную робу. По-хорошему, стоит сделать это сейчас, но выбирая между оказаться на улице с голой задницей в холодное время года или в демаскирующей тюремной робе, выбираю вторую. В-четвертых, надо обзавестись документами и деньгами. Лучше всего официальными бумагами. При помощи метаморфизма я могу изменить внешность, значит, можно попробовать подменить кого-нибудь примерно моего возраста. Убивать невинных. Нет-нет, мне хватило того зэка, и то, он был уже не жилец, а червячок совести грызет душу. Боюсь, он еще долго будет сниться мне в кошмарах. Да и родные заметят подмену. Можно у подменяемого в голове предварительно покопаться и изобразить амнезию, но риск раскрытия велик. Все же тут есть маги, и, зная об этом, следует их брать в расчет. Как тогда быть? А что если пройти по больницам и подменить того, кто и так не жилец? Я же могу видеть, есть у человека душа или уже отошла, а развеять физическую оболочку без души – это все равно, что камень дезинтегрировать, разницы никакой. Значит, предпоследним пунктом надо будет пробраться в детский госпиталь, в отделение реанимации или в то, в котором лежат больные в коме. В общем, на месте сориентируюсь, а пока надо до этого момента дожить. Мана почти закончилась, поэтому потушил огонь и стал медитировать для пополнения резерва. Эх, пусть тяжело, но пора в путь. Ложусь на летающую доску, накладываю заклинание невидимости и взлетаю. В звезду все, буду лежа лететь, стоять уже нет сил. Взлетев на десяток метров над верхушками деревьев, направился вдоль побережья налево. Через несколько минут увидел грунтовую дорогу и полетел над ней. Через некоторое время лес кончился, дорога перешла в асфальтированную. В месте соединения дорог находилось какое-то крупное строение с парковкой, то ли магазин, то ли ферма. Хотя, судя по пасущимся неподалеку коровам, это была именно ферма. Залетать на одинокую ферму я не решился, тем более, так близко к точке выхода, поэтому продолжил полет над асфальтированной дорогой. Через несколько сотен метров встретилась еще одна ферма, здесь было еще больше построек, видно, что более богатое хозяйство. Дальше долго летел над полями, потом поля резко закончились, дорога вильнула направо, стала шире. Справа была степная местность, а слева лесополоса. Через несколько минут пролетел над несколькими фермами, на одну из них, самую дальнюю, я рискнул заглянуть. Подлетел и снизился на уровень окон, после чего заглянул внутрь дома. Дом одноэтажный, но большой, внутри заметил лишь одну женщину. Она готовила еду на кухне. Нашептал заклинание невидимость, снизился и слез с доски. Артефакт уменьшил и положил в карман. Наложил на себя заклинание и зашел через парадную дверь в дом. Дверь на удивление оказалась не заперта. «Дорогой, это ты!» — раздался женский голос с кухни. Сказано это было на английском языке. Слева из кухни вышла та самая женщина, худая, высокая, примерно 40 лет, с каштановыми коротко стриженными волосами. Внешне на лицо она напоминала кобылу, хоть сейчас запрягай в телегу. Не затягивая, выпустил в хозяйку дома заклинание. Конфундус. На этот раз дезориентирующие чары у меня вышло в два раза мощнее, чем когда использовал их в первый раз, но до палачковой версии не дотягивали. Сбросив невидимость, тут же начал с вопроса. «Кто-то еще в доме есть?» «Нет», — ответила дама. «Где все?» — продолжил я. «Муж с сыном уехали в город за покупками, вернутся к обеду, часа через два», — спокойным тоном произнесла женщина. «Я твой дальний, но любимый родственник, сама придумай кто, чтобы муж с сыном не заподозрили подвох. Я приехал к вам в гости на пару дней, но по дороге запачкал и порвал одежду. Ты сейчас дашь мне подходящую одежду и накормишь». Женщина прошла дальше по коридору и зашла в одну из комнат. Она достала из шкафа кучу одежды и свалила на кровать. «Это старая одежда сына, ему уже мала», — произнесла она. «Джон, милый, выбирай, что тебе подойдет. Где у вас ванная?» «Прямо по коридору до конца», — ответила дама. «Иди, занимайся своими делами». «Хорошо, мой хороший», — сказала женщина. «Как искупаешься и переоденешься, подходи на кухню, я тебя накормлю». Закрыв дверь, я поспешил скинуть с себя арестантскую робу, затем принялся обдирать с нее пластины с противодемоническими печатями. Начитав заклинание дематериализация, использовал его на тюремных и больничных вещах.